Глава 37. Арчер возился на кухне, когда в дверь кто-то постучал. «Я открою!» — закричала Олив и вскочила с дивана. Она смотрела свое любимое шоу — детское кулинарное состязание. Если участник номер 3 еще раз сожжет карамель, Арчера точно хватит удар. «Пойдем вместе», — сказал он, вытирая руки о полотенце и направляясь следом. Комиссия, контролирующая его родительскую пригодность, захаживала к ним все реже. Похоже, жители, наконец, начали ему доверять. Хотя он бы не удивился, если бы на пороге снова увидел какую-нибудь бабулю с пирогом. Это был самый обыкновенный вторник. После смены в закусочной он пришел домой и отпустил бэбиситера Уилла. Тот и стал новой няней и жил отдельно. Затем Арчер принялся готовить ужин для них с Олив. В закусочной уже появился целый ряд блинов, каждый из которых носил имя одного из жителей городка. Но он экспериментировал с рецептами не только на работе. Дома Арчер тоже проявлял гибкость в вопросах еды, часто идя на компромиссы. Необходимо было готовить пищу, которая понравится Олив и при этом будет вкусной. Сегодня вечером он решил порадовать дочь ее любимыми домашними куриными наггетсами. Как и в любой другой будний вечер, сейчас они сядут ужинать, и она расскажет ему во всех подробностях о том, как прошел ее день, а он постарается слушать как можно внимательнее. После ужина он, как обычно, искупает Олив в ванне с пеной и резиновыми уточками, а затем прочитает ей на ночь не одну сказку. Если ему улыбнется удача, то несколько тихих часов перед сном он посвятит себе. Эти часы были самыми трудными. Время, когда воспоминания об Айрис, тщательно отодвигаемые весь день, снова пробирались в голову. Прошло уже несколько недель с тех пор, как она уволилась, и Арчер потерял всякую надежду на ее возвращение. Она сделала свой выбор. Ей не хотелось такой жизни с ним и Олив, и он не мог заставить ее изменить решение. Если он сам отказался от своих прежних представлений о том, как будет строиться его будущее, это вовсе не означало, что то же самое должна сделать и она. «Может, дети ходят по домам, и у нас в честь Хэллоуина потребуют угощения?» — сказала Олив и от нетерпения подпрыгнула на месте. «Лив, на дворе июль!» Она пожала плечами, словно это было неважно. Арчер тут же рассмеялся. «С этим ребенком невозможно долго грустить». Он открыл дверь. При этом раздался звон колокольчиков, которые по-прежнему висели на ручке, хотя Олив уже давно перестала ходить во сне. Он ожидал увидеть соседей или какого-нибудь политика с анкетой для голосования. Даже дети, наряженные в костюмы для Хэллоуина, казались более логичным вариантом, чем человек, стоявший перед ними на пороге. «Айрис!» — закричала Олив и бросилась к ней в объятия. «Привет, милая!» ответила та и подхватила ее на руки. Олив крепко обвела ее ногами. Айрис прижала к себе девочку. Их щеки соприкоснулись. «Я скучала по тебе», — она произнесла эти слова почти шепотом, но Арчер услышал. Он застыл в дверном проеме, не зная, как реагировать и что вообще делать. «Я тоже скучала, но я знала, что ты вернешься. Я сказала папе, что ты придешь назад. И вот ты здесь». Олив гладила волосы Айрис. Девочке было трудно спокойно сидеть на руках у Айрис. «Угадай, что?» «Что?» — спросила Айрис. В ее глазах стояли слезы. Арчер все еще не мог понять, что происходит. Она действительно вернулась? Или Айрис просто решила нанести визит вежливости? Чувствовала ли она вину перед Олив за то, что ушла? А перед Арчером? «Я завела кролика!» — воскликнула Олив. «Кролика? Вот это да!» «Да, я назвала его сэр Реджинальд Хоппингтон». Айрис сдавленно рассмеялась. «Вот это имя! Ты совершенствуешься!» «Спасибо, но я называю его Реджи». «Отличный выбор!» Айрис все еще смотрела на Олив, пока Арчер стоял в дверях, не двигаясь. Ему было больно. «Хочешь посмотреть на него?» — спросила Олив. Айрис подняла голову. Их с Арчером взгляды встретились. Его сердце бешено заколотилось. «Я... сначала хочу поговорить с твоим папой». «Ладно». Олив слегка расстроилась. «Но потом я с радостью познакомлюсь с Реджи. Может, выпьем с ним чашечку чая?» «Кролики не пьют чай». Олив рассмеялась. Айрис недовольно поморщилась. «Не может быть». «Может!» — поправила ее девочка, сияя от восторга. «Она знает больше взрослых». «Они пьют только воду». «Я смотрю, ты уже эксперт по кроликам. Ну что ж, может, пойдешь и проверишь, как он там?» «Отличная идея!» Олив выбралась из ее объятий и помчалась в дом. Теперь Арчер остался без подмоги в виде дочери, наедине с женщиной, которая его бросила. «Привет», — сказала Айрис тихим голосом. «Привет». «Можно войти?» У Арчера так и вертелось на языке «нет». Он хотел ответить, что пустит ее лишь при одном условии, если она обещает больше не причинять ему боль и не уходить. Если она даст слово, что... «Да, конечно». Он отступил, пропуская ее, и они прошли на кухню. Где еще говорить, как не за тем самым столом? Он, как обычно, встал у плиты. Она уселась на стул. «Ну и как дела?» Айрис в удивлении приподняла бровь. «И это все, что ты скажешь? Как дела?» Он вздохнул и облокотился на столешницу. «Айрис, а что я, по-твоему, должен спросить? Зачем ты пришла? Почему не отвечала на мои сообщения? Где ты была все это время? Почему решила нас бросить?» Она едва заметно вздрогнула, и его сердце снова сжалось. «Я беременна». Мир Арчера остановился. Он не мог вымолвить ни слова. Ему казалось, в этот момент застыла сама земля. «Ты...» «Я беременна. Прости, что ушла. Я испугалась и растерялась. Но сейчас я все обдумала и решила, что хочу оставить ребенка. Он твой. Господи, что я говорю? Конечно, отец ты. Я собиралась сказать раньше. Но у тебя уже есть Олив, и я вам обоим сделала больно. Мне стыдно за это, но я была так напугана, и...» Он оказался рядом раньше, чем она успела договорить. Арчер обхватил ее лицо руками и прижал его к своему. «Ты носишь моего ребенка?» По ее щеке покатилась слеза. «Да». «Айрис». Ее имя сорвалось с его губ хрипом. Голос дрогнул. «Ты не обязан участвовать, если не хочешь. Я просто хотела, чтобы ты знал». «Господи, Айрис, о чем ты говоришь? Конечно, я хочу участвовать». «Правда?» «Да». Он желал этого больше всего на свете. Стать частью семьи, в которой будет Айрис и их ребенок. Ни о чем другом он еще так сильно не мечтал. «Ты все еще любишь меня?» — спросила Айрис. Он фыркнул, пораженный, что ей в голову могла прийти такая мысль. «Господи, конечно, да!» Он почувствовал, как под его пальцами расцветает улыбка Айрис. «А ты? Ты все еще любишь меня?» Она крепко взяла его за руки. «Да, я люблю тебя. И мне так жаль, что я тогда ушла». «Ничего страшного». «Нет, Арчер, я ошиблась. Но я обещаю, что больше такого не повторится». «Хорошо». Он отступил на полшага. Его ладони медленно скользнули вниз, вдоль ее тела, остановившись на слегка округлившемся животе. «Ты носишь моего ребенка», — снова произнес он, до сих пор не веря, что это правда. «Ну, вообще-то это наш ребенок», — мягко поправила она и положила ладонь поверх его. «Наш ребенок. Ты правда не боишься?» — спросила она, заглядывая ему в глаза. «Боюсь? Да я просто в ужасе. Я с трудом справляюсь с пятилеткой. С появлением младенца все превратится в сплошной хаос. Его жизнь скоро снова перевернется с ног на голову. Но впервые он не ощущал по этому поводу паники. Арчер не хотел сопротивляться предстоящим переменам. Наоборот, пусть они наступают, лишь бы рядом с ним была Айрис. Наверное, он сошел с ума. Айрис рассмеялась, в глазах все еще стояли слезы. «Но я счастлив», — добавил он. «А еще я счастлив, что ты вернулась. Черт побери, как же я рад!» «Папа, не произноси это слово», — сказала Олив, входя на кухню с Реджи. Карамельного цвета кролик без особого энтузиазма сидел у нее на руках. «Да, точно, прости». Олив посмотрела на него, затем на Айрис. Наконец она уставилась на их руки, лежащие на животе. «У Айрис болит животик?» «Нет». Скрывать беременность от Олив вряд ли получится, но он не знал, как Айрис хочет все объяснить. Он встретился с ней взглядом. На ее лице заиграла лукавая улыбка. «Олив, у меня есть идея», — сказала Айрис, обращаясь к девочке. «Как ты отнесешься к тому, если я снова перееду сюда? Мы с твоим папой будем чаще целоваться, а через несколько месяцев у нас появится малыш». Олив сморщила нос и погрузилась в размышления. Вид у нее был уморительно серьезный. Арчер чуть не фыркнул, хотя сердце его бешено колотилось. Получит ли он то, о чем больше всего мечтает, зависит от вердикта пятилетки. «Я хочу, чтобы ты снова с нами жила», — наконец сказала Олив. «А целоваться вообще-то противно, но если вам этого так хочется...» Она пожала плечами, принимая тот факт, что у взрослых, видимо, свои странности. «А я могу придумать имя для малыша?» «Нет», — сказали Арчер и Айрис хором. Олив насупилась. «Зато тебе позволят менять сколько угодно подгузников», — ответила Айрис. «Фу, вот уж нет!» — закричала Олив, зажав нос. «Ладно, ладно», — успокоила ее Айрис. «Пусть папа меняет подгузники, а тебе достанется самое приятное — обнимашки и обучение малыша новым песням». Айрис снова засмеялась. «Ладно, песням так песням. И танцам». «Без вопросов. Малыш точно захочет научиться всему». Арчер давился смехом, а Олив сияла от восторга. «Ура! Тогда я согласна на малыша». «Хорошо, что ты за, потому что малыш уже сидит у меня в животе». Олив опять нахмурилась. «А как он туда попал?» Айрис в панике обернулась к Арчеру, а тот едва не лопался со смеху. «Олив, лучше задайся вопросом, как он оттуда выберется. Он ведь там заперт». Теперь девочка выглядела искренне обеспокоенной судьбой ребенка. «Арчер», — протянула Айрис и вздохнула. «Лив, может, ты отнесешь Реджи обратно в клетку, а мы чуть позже все обсудим, ладно?» — предложил Арчер. Олив с подозрением прищурилась. Сообразила, что он просто хочет ее отвлечь. Но тяжелый кролик уже возился, вырываясь из ее рук. «Ладно», — сдалась она. «Но я все равно хочу, чтобы мне рассказали, как мы достанем оттуда малыша!» — крикнула она, скрываясь в коридоре. Арчер снова взглянул на Айрис, которая изо всех сил старалась не рассмеяться. «Упс», — сказала она. «Как-то не продумала этот момент». Арчер усмехнулся. «Со временем мы найдем хорошее объяснение». «Наверное, лучше рассказать все как есть?» «Думаю, сначала стоит поискать ответ в интернете», — сказал он, и Айрис захихикала. «Да, родители из нас так себе», — проговорила она сквозь смех. «Исправимся. Вместе». «Да», — нежно произнесла она. Арчер подошел ближе, и она обвела его шею руками. «Я так рада, что ты принял меня назад». «Иначе и быть не может, милая». «Твое место здесь, с нами». Он наклонился и прильнул к ее губам. Прошло всего несколько недель с их последнего поцелуя, но как же сильно он по ним соскучился. Она поцеловала Арчера в ответ, запуская руки в его волосы. «Я так скучала по тебе и Олив», — прошептала она, едва касаясь его губ. «Мы тоже скучали». Арчер принялся жадно целовать ее. Губы и язык заново проходили маршруты, которые однажды выучили наизусть. Он не хотел останавливаться, но знал. Через минуту-другую на кухне снова появится Олив с ворохом вопросов. Он отстранился, любуясь румянцем на ее щеках и припухшими от поцелуев губами. «Продолжим позже», — сказал он. «В моей кровати». «Технически это теперь наша кровать», — поправила его Айрис. Арчер рассмеялся, чувствуя, как сердце разрывается от переполняющего счастья. «Наша кровать, наш малыш, наша семья. Господи, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. У него есть все, о чем он может мечтать. Считай, тебе чертовски повезло, что ты не застал период, когда меня тошнило сутками», — сказала Айрис. «Ой, точно! Я такой идиот! Как ты себя чувствуешь? Что мне нужно делать? Массировать тебе стопы? Кормить странной едой, которую вечно хотят беременные?» Айрис смотрела на него так, будто не могла любить сильнее. И он был готов на все, лишь бы этот взгляд никогда не исчезал. «Пока ничего такого не нужно», — ответила она. «Ноги в порядке, а самое странное, что я ем, — сладкие хлопья. Поглощаю их тоннами». «Если тебя тянет на сладкое, могу испечь что-нибудь». «Я знаю, что можешь». «И нам нужно купить тебе одну из этих подушек для беременных». Улыбаясь, она провела рукой по его волосам. «Ладно, давай купим». «Что угодно, Айрис, только скажи». От ее прикосновения он расслабился так сильно, что откинул голову и прикрыл глаза. Айрис потянулась и принялась целовать его шею. С губ Арчера сорвался глубокий стон. «Хорошо, но не забывай, мы команда. Я здесь, потому что мне дороги ты и Олив», — прошептала она и коснулась языком места на шее, где ощущался его пульс. По телу Арчера побежали мурашки. «Потом, милая», — простонал он. Айрис рассмеялась, и ее теплое дыхание коснулось его влажной кожи. «Хорошо», — согласилась она. Арчер поднял голову и встретился с ней взглядом. «Но знай, меня не нужно уговаривать остаться. Я приняла окончательное решение. Обещаю, я буду с вами». Он снова прижался к ее лицу. Ему было жизненно важно просто чувствовать, что она рядом. «Да, я знаю, но ты носишь нашего ребенка, и моя задача — сделать все, чтобы у тебя не возникало никаких неудобств. Так что разреши мне о тебе позаботиться». Он снова ее поцеловал. Как раз в этот момент на кухню вбежала Олив. «Уже целуетесь?» — удивленно спросила она, забираясь на стул рядом с Айрис. «Да, это супер мерзко, правда?» — ответила та, прижимая девочку к себе и целуя в лоб. Девочка рассмеялась. «Ага». «Ладно, девочки, я пошел готовить куриные наггетсы», — сказал Арчер, отступая к своей привычной части кухни. «Наггетсы? Значит, я выбрала правильное время, чтобы вернуться», произнесла Айрис, и Олив согласно кивнула. Они уселись рядом, наблюдая, как Арчер готовит. Олив рассказывала ей обо всем, что произошло за последние несколько недель. Айрис смеялась, вздыхала и возмущалась в нужные моменты. Она аплодировала, когда Олив пела новую песенку, и требовала возмездия, когда девочка рассказала историю о том, что в школе кто-то стянул у нее любимый карандаш. Тем временем Арчер обвалял курицу в своей секретной панировке и выложил на разогретую сковороду. Затем принялся резать овощи для Олив. Они достигли компромисса и условились, что та будет их есть, макая в соус ранч. Арчер на секунду остановился и посмотрел на женщину, которую любил. Он видел, что та испытывает самые теплые и нежные чувства к его дочери. Арчер едва мог поверить, что еще несколько месяцев назад он так отчаянно хотел вернуться к прежней жизни с ее бесконечными сменами, тесной квартирой и токсичными отношениями. Теперь он не испытывал ни малейшего сожаления о потерянной работе или о жилье, которое сдал в наем. Арчер смотрел, как голова Айрис склонилась над темной копной волос Олив, и чувствовал жалость к тому человеку, каким был раньше. Он работал до изнеможения, часами шлифовал кулинарные навыки в ресторанах по всему миру, отчего готовка постепенно перестала приносить радость. Оказалось, все, что ему было нужно, это отточить рецепт куриных наггетсов и накормить ими тех, кого он любил больше всего. «Готово?» — спросила Олив. «Так точно», — — ответил Арчер, неся в руках тарелки. Девочки поспешили за ним в столовую. Его девочки. Олив сразу же набросилась на еду. Айрис через стол поймала взгляд Арчера. Она светилась от счастья. «Ты лучший повар на свете, папа», — сказала Олив с набитым ртом. Айрис подмигнула ей. «Согласна. Наггетсы и блинчики. Что еще нам нужно?» Арчер счастливо улыбнулся. Иметь возможность вот так сидеть и ужинать вместе с Айрис и дочкой. Ему больше ничего не требовалось для счастья.